Алена Рю. Свидание по ошибке. «Там кто-то стоит!» Милли дернула меня за рукав, заставив спрятаться за кустами. Мое сердце забилось чаще. «Неужели он согласился?» — прошептала я. «Иен — сирена с кафедры сценического искусства. Красивый и талантливый, как сказочный герой, вечно в окружении девчонок. Он пришел ко мне на свидание или хочет отказать лично?» Поборов робость, я высунула голову и тут же спряталась обратно в заросли. «Эдриан, с боевого», — произнесла в ужасе. Здоровенный бугай, косая сажень в плечах, темноволосый, с золотыми глазами, как многие драконы. Однажды я столкнулась с ним в столовой, чуть соком не облила. Ему хватило одного взгляда, чтобы моя душа ушла в пятки. «Родственник ректора?» — уточнила Милли и качнула головой. «Как бы он не спугнул Иена!» Я разом насупилась. «Иен никого не боится». Под настороженным взглядом подруги я вынырнула из кустов и, поправив юбку, направилась к фонтану. Заметив меня, Эдриан вышел навстречу. «Дана?» — спросил он. От страха внутри похолодело. «Я получил твою записку». Парень вытащил руку из кармана. На широкой ладони лежал свиток, перетянутый синей ленточкой. Именно такой я утром подложила Иену в карман пиджака. «А...» — я не знала, что ответить. «Произошла ошибка?» «Нет, Эдриан, ты, конечно, хороший, но я собиралась пригласить другого». «Ой, что будет?» Пока я размышляла, дракон шагнул ко мне, и вблизи его массивная фигура показалась еще больше. Меня прошиб холодный пот. Хотелось тут же развернуться и бежать со всех ног, но я не двигалась, глядя на парня снизу вверх. «Куда бы ты хотела сходить?» — поинтересовался Эдриан будничным тоном. Дар речи не желал возвращаться, и я безобразно мычала. «Давай покажу свое любимое место в городе», — предложил парень и посмотрел внимательно, словно хотел прочитать, что у меня на уме. А меня охватила паника, а мысли так и роились, сталкиваясь друг с другом. Надо сейчас же все прояснить, признаться, что я приглашала другого и перепутала пиджаки. Неужели так не бывает? Мне показалось... Я убедила себя в разумности своих доводов, но вслух почему-то проблеяла. «Хорошо». «О, нет, что я делаю?» «Но у меня нет денег на портал», — ляпнула первое, что пришло в голову. «И на паром тоже». Это была правда. Ради моей учебы мама влезла в долги, и я на всем экономила. Эдриан вскинул темные брови. «Это не проблема». «Не хочу, чтобы за меня платили», — тут же буркнула я. «Ладно». Пусть считает странной. Но дракон лишь загадочно улыбнулся. «Есть способ поинтереснее». «Какой?» — удивилась я. И едва не прикусила язык. «Я же собиралась избежать свидания». «Закрой глаза», — попросил Эдриан и начал расстегивать рубашку. Я поспешно прикрыла глаза ладонью. «Что он творит? С ума сошел?» «Нет», — решила все же посмотреть сквозь пальцы. Расставшись с рубашкой, парень принялся за штаны. Я, кажется, покраснела, но не могла оторвать взгляда от его мускулистых плеч и груди. Обнаженный Эдриан покрылся чешуей. Его тело стало увеличиваться в размерах. Руки и ноги удлинились, стопы и ладони обрели форму лап с огромными когтями. На спине выросли крылья, и откуда-то появился хвост. «Можно», — услышала я над головой. Эдриан превратился в дракона, серебряного, с длинной шеей и крыльями, закрывавшими полнеба. Раньше я видела ящеров только издалека, и вблизи зрелище оказалось еще более завораживающим. «Забирайся». Он улегся передо мной. Я робко коснулась серебряной чешуи. На ощупь она оказалась сухой и теплой. «Не бойся», — подбодрил Эдриан. «Цепляйся за шипы». Они росли вдоль его передней лапы, и по ним, как по приставной лестнице, мне удалось добраться до плеча, а оттуда перелезть выше. Я улеглась между шипами и прижалась к теплой спине. «Держишься?» — спросил дракон, и, расправив крылья, поднялся в воздух. У меня перехватило дыхание, но трудно сказать, от чего больше — от страха или восторга. С высоты наша академия была похожа на паука, но еще больше завораживал вид на Тимар. Каменные дома, извилистые улочки, полная жизнь набережная — все это казалось игрушечным. и только теплая спина дракона, настоящий. Для посадки Эдриан выбрал поляну на окраине города. Когда я оказалась на твердой земле, он сложил перед собой одежду, которую держал в лапах, и принялся обращаться снова в человека. Я, честное слово, не подглядывала, только самую малость, пока он не спрятал за рубашкой свой красивый торс. Затем глаза все же закрыла, а когда распахнула, то в лицо мне смотрела очаровательная желтая ромашка. «Это мне?» — я не удержалась от улыбки. Эдриан отвел рукой светлую прядь моих волос и заткнул цветочек мне за ухо. «Ты очень красивая», — сказал он просто, как будто объявлял давно известный факт. Мои щеки вспыхнули, и на мгновение я испугалась, что за комплиментом последует расплата. Он же думает, что это я в него влюблена. Логично, если попробует поцеловать. Но парень лишь качнул головой в сторону города. Пойдем. В Тимаре на этой неделе была осенняя ярмарка. Я давно мечтала на нее сходить, но из-за вечной экономии так ни разу и не выбралась. На центральной площади раскинулись палатки и шатры со всевозможными угощениями и аттракционами. Народу была тьма. Я занервничала, но появление в толпе мощной фигуры Эдриана творило чудеса. Перед нами все расступались. Дракон предложил пострелять из огненных револьверов по водным шарикам. Сгустки пламени превращали их в пар, но нужно было попасть строго по центру. «У меня никогда не получалось», — призналась я, беря в руки пистолет. «Даром, что будущий артефактор». «Просто у них сбит прицел», — заметил Эдриан. Он зашел мне за спину и, коснувшись ладонями локтей, помог встать в правильную стойку. «Надо же, я раньше такому не придавала значения». От его легких прикосновений я заволновалась, а сердце так и застучало. Как в такой обстановке сосредоточиться? К палатке стали подходить зрители. На нас поглядывали с любопытством. Только Эдриан никого, казалось, не замечал. «Теперь смотри не прямо, а чуть левее», — прошептал дракон, обдавая горячим дыханием мое ухо. По телу прокатилась волна мурашек, и мне стало страшно. «А если я не попаду? На нас все смотрят». «Все получится», — пообещал парень и отступил на шаг. Я глубоко вдохнула и, закрыв левый глаз, прицелилась, как он учил. «Бам!» Револьвер исторг сгусток пламени, и водный шар тут же обернулся белым облачком. «Я попала! А-а-а!» Я обернулась и вне себя от радости бросилась к Эдриану на шею. «Я попала! Я попала!» На лице дракона заиграла улыбка, а в глазах мелькнул огонек гордости. Положив ладони мне на талию, Эдриан легонько развернул меня обратно. «У тебя еще две попытки», — напомнил он и снова отступил. «Ух!» Я резко выдохнула и, снова заняв стойку, сощурилась. «Бам! Бам! Невероятно! 3 из 3! Я выиграла гигантского плюшевого медведя! Первый раз в жизни!» От счастья хотелось Эдриана расцеловать, но я, конечно, удержалась. И вместо этого прижала к себе свой приз, как великую ценность. Дальше мы пошли ловить золотых рыбок в сачки из воздушных щитов и метать радужные диски. Участвовать в состязаниях под взглядом золотых глаз дракона было неловко, но рядом с Эдрианом оказалось так уютно, что вскоре я забылась и совсем расслабилась. Он купил мне леденцы и запеченных осьминожек в тесте, в которых мы разделили на двоих. Мы с удовольствием ели, гуляли и много смеялись. Я перестала замечать людей вокруг. «Так что у тебя за любимое место?» — напомнила я, когда мы дошли до края ярмарки. Эдриан взял меня за руку и потянул за собой. Мое сердце ухнуло, но его ладонь была такой широкой и теплой, что не хотелось возражать. Мы остановились перед стеклянной витриной, из-за которой на нас смотрели сразу 5 крылатых волчат Симурона. Они толкались, норовя взлететь друг другу на головы, и мое сердце растаяло от умиления. «Хочешь зайти погладить?» — предложил Эдриан, открывая передо мной дверь магазина. До конца дня я не переставала улыбаться, даже о времени совсем забыла. И когда часы на башне мэрии напомнили, что пора возвращаться в академию, в груди кольнуло. Я ведь не собиралась с ним на свидание, но почему-то теперь совсем не хотелось расставаться. Чтобы как-то потянуть время, я предложила вернуться на пароме. Мы стояли рядышком, облокотившись о перила судна, и любовались заходящим солнцем. Даже молчать рядом с Эдрианом было хорошо. И я поймала себя на мысли, что за весь день ни разу не вспомнила об Иене. И тем неожиданнее было вдруг увидеть его идущим к причалу в компании друзей. «Саймон, ты мне должен денег!» — воскликнул Иэн. «Они всё-таки пошли!» Эдриан вышел ребятам навстречу, загораживая меня широким плечом. «Что здесь происходит?» Иэн расплылся в ядовитой улыбке. «Всего лишь маленький научный эксперимент. Что будет, если подложить записку от влюблённой девушки другому парню?» «Иэн был прав. Ей всё равно с кем», — добавил Саймон Дорн, известный в Академии сердцеед. Ребята вокруг загоготали, но через мгновение разом умолкли, потому что Эдриан двинулся вперёд. Иэн резко выставил водный щит, который дракон тут же разбил огнём и врезал противнику прямо по красивому лицу. Иэн отскочил и, вскинув руки, обрушил на Эдриана целый поток воды. Дракон ответил огненным шаром. Между ними завязалась настоящая драка. Во все стороны полетели искры. Я закрыла рот ладонью, боясь, что сейчас закричу. Дружки Иэна образовали вокруг ребят кольцо и, кажется, принялись делать ставки. К зрителям быстро подтянулись другие студенты. Нас обдавало то брызгами от водной магии сирены, то жаром от огня дракона. Оба парня поначалу не уступали друг другу, но Эдриан начал побеждать. Его пламя усилилось и теперь разбивало водные щиты Иэна один за другим. «Прекратить!» — раздался грозный голос Иртона Флейма, физрука с боевого факультета. Между парнями выросла огненная стена, и оба вынуждены отступили. «Вам известно, что драки на территории Академии запрещены», — продолжал Иртон, сверляя их по очереди гневным взглядом. «Тем более с помощью магии». «Эдриан начал первым», — выкрикнул из толпы зрителей Саймон. Его поддержала ещё парочка прихлебателей. «За мной, к ректору», — тут же огласил приговор Иртон. «Нет», — вырвалось у меня, и я бросилась к Эдриану. Но он отвернулся, не удостоив взглядом. Моё сердце заныло, когда я смотрела, как учитель его уводит. Почувствовав, что внутри всё клокочет, я ринулась к Иэну. «Подонок!» — залепила ему пощёчину. Это вышло так неожиданно, что сирена по-женски взвизгнул. «Ополоумила!» Боясь потерять время, я побежала следом за Иртоном, но учитель тут же осадил меня. «Разберёмся без группы поддержки». «Эдриан», — позвала я, но дракон так и не обернулся. Мне в спину полетели смешки и ругательства. Откуда-то появилась Милли и, молча обнимаясь за плечи, повела в сторону. Я не соображала, куда мы идём. На глаза навернулись слёзы. И в груди болело так, словно моё сердце разбилось на 1000 осколков. Подруга довела меня до комнаты, и здесь я позволила себе разрыдаться. Рухнула на кровать, уткнувшись носом в подушку. «Дана, я не понимаю, что произошло?» — допрашивала Милли. «Эдриан напал на Иэна. Он обидел тебя?» «Нет, нет», — только и всхлипывала я. Милли заварила чай и поставила на столик. «Давай по порядку», — попросила она. Я выдохнула и, размазав по щекам слёзы, отпила из кружки. «Эдриан, он такой... Понимаешь, он такой другой...» — сбивчиво начала я. «Я совсем неправильно о нём думала. Он вовсе не страшный, а наоборот, весёлый, интересный и внимательный. А ещё он умеет смотреть, знаешь, так нежно. И в то же время рядом с ним кажется, что ничего плохого просто не может случиться. А этот Иэн...» Я сжала пальцы так сильно, что кружка едва не треснула. Милли осторожно вытащила её из моей хватки и поставила обратно на стол. «Иэн подбросил Эдриану мою записку», — продолжила я. «Ещё и поспорил с дружками, пойдём ли мы на свидание». «Вот сволочь!» — воскликнула подруга. «Теперь над тобой весь курс будет смеяться». «Да и плевать на них», — я мотнула головой. «Я боюсь, что Эдриан меня никогда не простит». И что его вообще отчислят. От этой мысли к горлу подступил ком, и слёзы полились с новой силой. Я опять уткнулась в подушку. Милли робко похлопала меня по спине. «Ну что ты, всё наладится», — приговаривала она. Но я в этом сомневалась. Как заснула, не помню. Кажется, проплакала полночи, пока просто не лишилась чувств. Только утром проснулась, полная решимости. Даже не позавтракав, направилась прямиком к ректору. В приёмной меня остановил Арас Свей, суровый секретарь преклонных лет в чёрном сюртуке. «Вы по какому вопросу?» — поинтересовался он. Терпеливо выслушав мои объяснения, мужчина проговорил. «Эдриан Сторм временно отстранен от занятий. Как вы, вероятно, знаете, он родственник ректора, а значит, с него двойной спрос». «Всё, всё, я неправильно понимала про Эдриана. Он никогда не был мажором, а наоборот, вынужден был прилагать двойные усилия, чтобы доказать, на что он способен без своей фамилии». «Но драка началась из-за меня!» — воскликнула я, чувствуя, что вот-вот снова разревусь. Арас Свей стукнул по полу тростью, заставляя меня прийти в чувство. «Прошу не устраивать сцен», — сухо сказал он. «Сторм атаковал другого студента на глазах у десятка свидетелей. Если вы уговорите Иена Райли отозвать обвинение, ректор рассмотрит это дело еще раз». Мне хотелось воскликнуть, что Иен так никогда не сделает, но вряд ли секретарю это интересно. Раскланившись, я вышла на улицу и побрела в сторону полигона. Надеялась застать там Иена и хотя бы попробовать попросить. Пусть поднимет меня на смех, наплевать, лишь бы согласился. Денег я ему предложить не смогу, и я на 2 курса младше, чтобы делать за него задание. Но, может, не знаю, дежурить за него в столовой, убирать реквизит в театре или помыть сцену. Должно же быть хоть что-то. В раздумьях я смотрела себе под ноги, а когда подняла глаза, сразу застыла. Из-за сетчатого забора, окружавшего полигон, я видела широкую спину Эдриана. Дракон орудовал шваброй, оттирая с плит какую-то вязкую слизь. «Нечего глазеть», — пробурчал Иртон Флейм, заметив меня. «Идите дальше». Но я подошла к сетке и робко позвала. «Эдриан». Дракон встрепенулся и, обернувшись, увидел меня. Кажется, учитель Флейм сказал что-то еще, но я не слышала. Я смотрела в золотые глаза Эдриана, а он смотрел на меня. Время разом остановилось. Исчезли звуки, и весь мир вокруг потерял значение. Мое сердце заколотилось, отдаваясь в ушах. Я вцепилась пальцами в сетку, единственную преграду, мешавшую тут же броситься к нему. «Дана», — проговорил Эдриан, шагая ко мне. У меня перехватило дыхание, а ноги похолодели. Больше всего на свете я боялась, что он сейчас оттолкнет меня. Скажет, чтобы проваливала на все 4 стороны. И чтобы даже не дать ему заговорить, я затараторила первой. А Рассвей сказал, что если Иен отзовет обвинение... «Дана», — попытался перебить меня Эдриан. «Нет, я заставлю его». Я сжала сетку так, что заболели пальцы. «Мне все равно, чего это будет стоить». «Дана, не нужно». Дракон коснулся моей руки. От этого простого жеста по спине побежали мурашки. Я разом растеряла всю свою решимость и теперь смотрела на него снизу вверх, как щенок Симурона из-за витрины. «Я совсем разберусь сам», — добавил Эдриан, погладив кончики моих пальцев. Я подалась вперед и прижалась к сетке всем телом. Мне так хотелось его обнять, но Флейм нас снова окликнул, на этот раз куда строже. «Сторм, вас кто-то освобождал от работы!» Эдриан отступил. «Я заставлю его», — понизив голос, проговорила я, но дракон лишь качнул головой. «Конечно, он не хочет, чтобы я влипла в неприятности, но если ничего не сделать, то ректор окончательно утвердит свое решение, и потом будет поздно». Убедившись, что Эдриан вернулся к работе, я ускорила шаг, а затем и вовсе пустилась бегом. Нашла Милли, сидящей с книжкой в парке. Оттащив ее в сторону, изложила свой план. Подружка слушала меня с распахнутыми глазами. «Это очень рискованно», — вынесла она вердикт. «Пока неприятности у Эдриана, а так будут у тебя. Пожалуйста, Милли, помоги мне». Я сжала руку подруги. «Без тебя ничего не выйдет». «Ну, когда ты так просишь». Согласовав детали, мы разошлись. Я заглянула на родную кафедру артефакторики, чтобы забрать инструмент, над которым давно работала, а Милли сходила в лабораторию к зельеварам. Учителя знали нас обеих как примерных учениц и даже заучек, а потому мы не вызвали подозрений. Встретились уже у мужского общежития. Проникнуть в него можно было 2 способами. Через переход с 1-го этажа главного здания и непосредственно с улицы. Появление девушки в переходе привлекло бы внимание, а мужскую форму раздобыть было негде. А если заходить с улицы, то неизбежно наткнешься на коменданта Андалара, темного эльфа, со слабостью к горячительным напиткам. Последним мы и решили воспользоваться. Милли вошла в здание первой и, привлекая внимание сонного коменданта, принялась без остановки болтать. Рассказывала о своей увлеченности Иеном и просила возможности подбросить ему под дверь записку. У эльфа от Милли явно заболела голова, он отчаянно возражал и пытался выгнать ее за порог. Но тут подружка достала секретное оружие — бутыль норландской смеси, стащенная у зельеваров, и уж от такого подарка комендант не мог отказаться. Пока они вели переговоры, я прошмыгнула мимо и метнулась к лестнице. Я знала окна Иена, потому что подумывала подбросить ему записку именно через окно. Но сейчас предстояло сопоставить это знание с расположением дверей в коридоре. Это оказалось не так-то просто и заняло лишнее время. Оказавшись перед нужной комнатой, я вытащила универсальную отмычку. Две тонкие спицы, соединенные между собой проводком. Артефакт умел считывать расположение углублений и выступов в замке, и дальше вскрыть дверь было делом одной минуты. Против магической защиты такое, конечно, не сработало бы, но в общежитии пользовались старой, куда более простой системой. Щелк, дверь приоткрылась. Я спрятала отмычку в карман и, оглядевшись, скользнула внутрь. В комнате Иена царил образцовый порядок. Никогда бы не подумала, что артист может быть таким педантичным. Кровать заправлена чуть ли не по линейке, на столе ничего лишнего, даже ботинки возле шкафа аккуратно приставлены друг к другу. «Надо же, какой зануда!» — заметила я вслух и принялась осматривать комнату. Первым делом заглянула в стол. В верхнем ящике оказалась целая коллекция баночек и скляночек, как у девчонки. Бальзамы, кремы, краска для волос. Ага, значит, волшебный синий оттенок, которым он так гордился, совсем не натуральный, а дурочки типа меня ему верят. Фу. Во втором ящике аккуратной стопочкой лежали тетради. Вроде ничего интересного, хотя почему тетрадей всего три, а со стороны кажется, что ящик вместит все семь. Я вытащила всю стопку и принялась прощупывать дно. Ага. Подцепила край пальцем и обнаружила просторную полость. Здесь лежали какие-то бумаги. Я взяла в руки пару листков и обомлела. Это были ответы на тесты. Кое-кто выкрал их из деканата и теперь жульничал. А я еще считала его талантливым. Шокированная, я не заметила, как дверь за моей спиной распахнулась и тут же хлопнула. Я вздрогнула, едва не выронив листы. «Дана». На меня сукоризной смотрели золотые глаза дракона. «Эдриан, что ты... Как ты меня нашел? «Увидел, как твоя подружка болтала с Андаларом, и все понял». В два широких шага парень пересек комнату. «Ты с ума сошла?» Я потрясла бумагами. «Это доказательство, что Иен жульничает на экзаменах. Надо немедленно пойти к ректору». «Иен скажет, что это не его». Эдриан качнул головой. «Поэтому мы все вернем на место». «Но как же...» — я растерялась. «И поговорим с ним», — закончил мысль дракон. «Пойдем, Дана. Не нужно, чтобы тебя здесь видели». Мы вернулись в коридор, и я снова закрыла дверь с помощью отмычки. Потом Эдриан заглянул к себе и выдал мне свой плащ, в котором я разом утонула. «Пусть Андалар думает, что ты один из парней», — пояснил дракон. «О том, как проникнуть в общежитие, я подумала, а вот о том, как выбираться, нет. Милли не могла отвлекать эльфа вечно, и когда мы выходили, подружки уже не было. Комендант таки выставил ее вон, и девушке пришлось ждать на улице. Втроем мы направились к факультету сценического искусства. Найти Иена было легко. Его все знали, и сам он, как король, никогда не расставался со свитой из прихлебателей и поклонниц. Сейчас, глядя на то, как девушки заглядывали ему в рот, мне не верилось, что еще вчера утром я была такой же. Я видела, как в театре Иен играл благородного героя, и по наивности решила, что он и сам такой. А в нем все оказалось фальшивым, и успехи в учебе, и даже цвет волос. Увидев нас с Эдрианом, Сирена разом напрягся. «Райли», — дракон загородил собой проход, — «есть разговор». «Позвать учителя?» — испуганно спросил кто-то из дружков Иена. «Зови, конечно», — я едко улыбнулась. Ему будет интересно послушать. Я встретилась с Иеном взглядом. И уж не знаю, догадался ли он, в чем дело, но приятеля остановил. «Не надо, я пойду с вами». Мы зашли в пустую аудиторию и тут выложили все, что знаем. «Я буду все отрицать», — заявил Иен, скрестив руки, «и скажу, что ответы мне подбросили». «Или тебя заставят пересдать какой-нибудь из тестов», — возразила я. «Есть решение куда проще», — заключил Эдриан. Парни мерились взглядами, как до того, магией. И со стороны было заметно, как спокойно и уверенно держится дракон и как нервничает сирена. Несмотря на все свое актерское мастерство, он так и не мог скрыть, что за ним не было правды. Ректора мы поймали на улице недалеко от полигона. И тем было лучше, потому что Иен отозвал обвинение публично, на глазах у других студентов и Иртона Флейма. «Это был дружеский розыгрыш», — оправдывался он, — «и такое больше не повторится». «В таком случае», — ответил Натаниэль Сторм, — «вы тоже должны понести наказание за драку». «Иртон, еще ведь не весь полигон расчищен». Флейм всегда мог найти для студентов работу. Услышав приговор, Иен дождался, пока ректор уйдет, и фыркнул, глядя на Эдриана. «И все равно она приглашала на свидание меня». Я бросила на дракона робкий взгляд, но парень ответил просто. «Наши отношения с Даной тебя не касаются. Если еще раз попытаешься ее обидеть...» «Да понял я», — буркнул Иен, и, страдальчески заломив руки, направился к полигону. Его догнали несколько ребят и принялись наперебой сочувствовать и жалеть. Я отвернулась к Эдриану, но смотреть на него боялась. «Ведь Сирена прав. Наше свидание случилось по ошибке». «Дана». Дракон шагнул ко мне и взял за руку. «Ты занята в эти выходные». От радости я взвизгнула и, подпрыгнув, потому что иначе было не дотянуться, поцеловала Эдриана в щеку. Он тут же обхватил меня за талию и, приподнимая над землей, накрыл мои губы своими. Позади кто-то кричал, что мы ведем себя неприлично, но мне было все равно. Мой дракон, и я не собиралась с ним расставаться.